Закончив с дневником, я решил заняться тем, что давно откладывал, а именно артефактами. Мне нужно повысить уровень, обзавестись репутацией и, может быть, заработать. Я уже закупил многие материалы из Йотунхима, у меня были интересные ингредиенты. Создавать артефакты было несложно. Для начала я даже действовал по инструкции, собирая простые артефакты, после стал пробовать более сложные. Для этого я решил модифицировать кузню и разблокировать чертежный стол. Функционировал он скорее как программа создания 3D-моделей, а не чертежей. Тем не менее, освоиться в ней было просто. Все созданные артефакты, если они не делались для дома или луны, шли на продажу. В Асгарде есть три основных метода продать артефакт. Первый – это самому найти покупателя, второй – пойти в гильдию и третий – продать их через академию. Первый слишком муторный, для второго нужна репутация, хоть какая-то, а вот третий способ мне более чем подходил, пускай академия и забирала себе часть прибыли. Вообще, через нее можно было продать что угодно – материалы, трофеи, артефакты, да хоть картины, и неважно, где ты это достал. Заработок с продажи был небольшим, но он позволял мне покупать все больше материалов, а через время количество буду менять на качество. Теоретический аспект у меня был и сейчас, я нарабатывал практику, ведь от ее уровня зависит возможности кузницы. Помимо артефактов, я попробовал создать еще один компьютер. В прошлый раз я создал ту же самую архитектуру, что используется в большинстве асгардских компьютеров, но она оказалась неэффективной, некоторые узлы были лишними, некоторые требовали доработки, а некоторые и вовсе мешали. Уже спустя пару недель использования, мне пришли идеи, как его улучшить. После всех улучшений это уже можно назвать новым видом компов, но мне нужно еще мощнее. Тот элемент, который я сам создать не могу. В этом деле мне очень помогли разработки Гунлёт. Вообще многие ее артефакты и проекты гениальны, но ей редко удавалось их завершить. Со многими вещами я все еще разбираюсь, но устройство ее суперкомпьютера меня поразило. Многие оптимизационные решения я позаимствовал именно оттуда, но главной фишкой ее компьютера – это постоянная саморепликация или рост. Компьютер буквально может разрастаться до бесконечности, главное, чтобы было куда расти и энергия для роста. Сделано это было с помощью пространственной энергии, и это одна из немногих сил, что мне недоступны. Я могу преобразовывать ману в эту силу, но с ужасным КПД. Это выяснилось еще когда я обучался у Дзина. На телепортацию, через две соединенные печати, у меня уходила большая часть магических сил. Для накопления, чисто пространственной энергии, я купил несколько специальных накопителей, которые встроил в гримуар. Помимо них туда же был встроен и тот накопитель с фестиваля. Все вместе это сильно портило вид, поэтому посредством специального ритуала я создал скрытый слой, который как бы и был, но его не было видно. Вместо кучи кристаллов там были магические круги как отражение этого заклинания. По итогу 4 накопителя пространственной энергии давали 2000 единиц, при полном накоплении этого хватит для перемещения в любую точку планеты и еще чуть-чуть. Универсальный накопитель вмещал в себя 15 тысяч единиц маны, это как бы много, но мне уже известны ритуалы, в которых нужны в 10 раз больше. Еще некоторая энергия хранится в кристалле компьютере, но ее немного и она нужна для работы устройства. Как я говорил, уже сейчас у меня есть технология нового компа, но я хочу создавать полноценную систему, которая будет работать автономно, а не только в руках у мага. Для этого мне нужно разработать или адаптировать еще две системы. Первая – это автономный источник питания, так как подобная система будет жрать энергию как не в себя. Вторая – это программное обеспечение, ведь такой мощностью будет сложно управлять без дополнительной помощи. Со вторым мне как раз может помочь Росвайс, которая недавно согласилась обучить меня магии духов. Точнее, она будет рассказывать о теоретическом аспекте магии ее дома, а с практикой будут помогать оборотни из клана Волка. Из этого следует, что со мной будет обучиться Луна. Моя волчица пробудила какие-то силы, связанные с оборотнями, после посещения Йотунхима. Начать стоит с различия между магией духа у оборотней и у валькирий. Дом Росвайс специализируется в области общения и подчинения фей, а Гару работают с миром духов напрямую, так как сами являются отчасти духами, к тому же Луна является Йокаем. Тут, как оказалось, не все так просто. Йокаями называют и оборотни в европейском понимании, и особый вид азиатских духов, как злых, так и не очень. Луне с детства понемногу объясняли и рассказывали, как это все устроено, но по правилам полноценное обучение начинается только после пробуждения способностей. Поэтому нам двоим выдали учебники и сказали учить теорию, чем мы и занимались большую часть времени. Сама по себе, это была несложная магия, но труднообъяснимая, в том смысле, что учебники по ней читать невозможно. Валькирии считают духов и фей не совсем разумными существами, а поэтому они делают с ними что хотят, а оборотни наоборот чтут духов, считают их священными и стараются защищать. Это два противоположенных подхода, но оба работают. Это заставило меня задуматься и узнать у Росвайс, как она применяет эту магию. Никак не применяю, мне эта магия недоступна. Ты знаешь почему или недоступна и все, дело в моей мане, она просто не подходит для этого. А ты пыталась что-нибудь с этим сделать? Пыталась, но ни вода из всех трех источников, ни священные рощи Ванахима, ни другие места, которые я когда-то посещала, ничего не помогло. Поэтому я сосредоточилась на других видах магии, которые у меня очень даже хорошо получаются. Понятно, но при этом с теоретическим аспектом ты хорошо знакома, меня с Луной ты спокойно наставляешь. Я долго не хотела сдаваться. Иногда я снова пытаюсь решить эту проблему, но пока не выходит. Тогда я тоже попробую тебе помочь, может вдвоем у нас что-то получится. Не стоит, когда-нибудь я справлюсь, а ты пока лучше займись собой. Мне в любом случае понадобится твоя помощь. Я новичок в этой магии, а мне нужно разработать и создать особых духов. Создание духа – процесс, конечно, трудоемкий, но мне кажется, ты и сам справишься. Может быть, но помощь мне не помешает. После этого разговора, Валькирия стала больше времени уделять моему обучению, и тут появилась старая проблема. Я слишком много на себя взял, как всегда, точнее залез во многие направления магии, и теперь мне не хватает времени. Пришлось пока забросить некоторые направления и заодно подумать, как решить эту проблему. В один из вечеров, когда я сидел и грыз гранит науки в одиночестве, так как Луна отправилась на какую-то ночную тренировку оборотней, с моей руки сползла Физ, но вместо того, чтобы как всегда попросить сладкого, просто смотрела на меня. Это достаточно странное поведение, поэтому я отвлекся от своих дел и стал смотреть на нее. Так мы просидели примерно 20 минут, пока она не заговорила. Если раньше она общалась в основном образами, то сейчас говорит и почти не шипит во время этого. Ты так жаждешь силы, Артур, а куда в этом мире без силы? Она нужны как минимум, чтобы защититься, не говоря уже о том, чтобы отвоевать себе место. А что если я могу дать тебе с силы? Вначале я на нее смотрел, ничего не говоря. Любая сила хороша, но интуиция мне просто орала не соглашаться. Возможно, это упростило бы мне жизнь, но, пожалуй, откажусь. Лучше самому добывать себе силы. После этого Физ замолчала и уставилась в одну точку, а я продолжил читать про магию духов, посчитав разговор законченным. Тем не менее, спустя час молчания, моя змейка заговорила вновь. «А что если, вместо с силы, я дам тебе возможность? Не вижу в этом ничего плохого, но какую возможность? Стать подобным мне, но остаться собой?» Помолчав минуту и вспоминая слова того ледяного дракона, я решил согласиться. «Давай, лучше тебе пойти лечь на кровать». Выполнив все, что сказала Физ, я лег и приготовился неизвестно к чему. Змея ползла по мне, увеличивая свой размер. Насколько конкретно она выросла, мне не было видно, но ее голова была не меньше, чем у анаконды. Она лизнула своим языком мои губы, а после впилась в мою шею клыками. Я этого не ожидал, больно не было, но в глазах стало все расплываться, тело стало ломить, а голова буквально загудела. Последнее, что я увидел, это то, как Физ превращается в девушку низкого роста, а после ложится ко мне. За этим последовала тьма. Примечание к части. Альбом HTTPS Древига Глицом Древифолдерс 1x16 Су4DKF4ZFMCCPKFL1S3BN8 Нутенес, Бабуин, товарный знак. Одобряю человекофилию, но осуждаю ситакан-шатакан. Какой вариант больше нравится, тот и читайте. Высшая сущность. Ребята, не зря вложился в медь, почему после вопроса про трубы, все подумали, что они цинсорят на меня. Смог купить себе холодильник, месячный запас вкусняшек и футон, а также вложился в никель. Дед Максим. Одобряю перекуп. Автор. Эй, вы меня забыли. Часть 42. Еще не открыв глаза, я почувствовал тяжесть на руке и гораздо меньшую тяжесть на груди. Глаза не хотели открываться, а тело все еще ломило, попытавшись вспомнить, что привело меня в такое состояние. Воспоминания услужливо показали разговор с Физ, а также ее укус. Было ли что-то дальше непонятно, так как все расплывчато и в тумане. Став искать изменения в своем теле или энергетике, я таковых не нашел. Ардис, ты можешь сказать, есть изменения? Есть, но пока они не такие глобальные. Сейчас выведу системное уведомление «Зачаток семени дракона». В ваше тело проникло семя дракона, подобный растению организм, формирующийся в теле, насильно превращает носителя в дракона. Изменение статуса. ДМП. 20.05 в мин. ДЕП. 10.01 в мин. Аура. Неактивно. Изменения я вижу, а теперь объясняй. Во-первых, вы не превратитесь в дракона в привычном понимании, хоть ваше тело и будет усилено драконьими элементами. Если исходить из системных данных, то у вас появится полностью драконье тело, в которое вы сможете перевоплотиться. ДМП, очки драконьей маны, система посчитала, что пока их стоит выделить отдельно, сейчас они тратятся на стабилизацию процессов изменения. ДЕП, очки драконьей энергии, драконы чаще всего используют именно эту энергию для всех своих способностей, она полностью тратится на сам процесс изменения. Аура просто появится, когда в вас будет больше от дракона. Все понятно? По большей части да, но есть один вопрос, как ускорить все этот процесс и увеличить количество энергии. Так как весь процесс в данный момент завязан на ваше тело, то вам нужно вернуться к физическим тренировкам. Так не хочется, да и времени нет. Есть одна идея, ее реализацию я видел в куче аниме. Можно создать артефакт, который будет нагружать мое тело, чтобы даже простые действия были подобны тренировке. Есть предложение получше. Создайте пространственное хранилище первого типа и нагрузите его хоть теми же камнями или льдом. Хорошая идея, я про это даже забыл. Кстати, а разве так должно быть? Разум игрока вроде дает абсолютную память. Разум игрока по аналогии с компьютерами разделяет вашу память на оперативную и долговременную. Сознание работает только с оперативной памятью, а вот знания идут в долговременную память, вы не помните все каждую секунду, но вместо этого можете все вспомнить в мельчайших подробностях. Это сделано, чтобы не сходить с ума, у богов и долгожителей другой механизм защиты разума. Они начинают забывать отдельные эпизоды прошлого. После этого, я все же заставил себя открыть глаза и увидел, что Луна спала, обнимая мою руку, а Физ, приняв средний размер, была у меня на груди. Проверив свободной рукой шею, я не обнаружил следов укуса. Постаравшись выбраться из объятий, чтобы не разбудить Луну и не сильно потревожить Физ, после отправился в душ и готовить завтрак. Луна проснулась как раз, когда я начал готовить. После завтрака мы отправились в академию, где объявили о собрании всех тех групп, что побывали в Йотунхиме. Собрали нас в одном из залов и объявили о новом походе, экскурсии в Ванахим. Помимо этого, нам выдали расписание обязательного посещения других миров. После Ванахима будет Альфхейм, затем долгий перерыв, и если подумать, то в этот перерыв прекрасно вписывается в поиск Одином ученика, а после будет поход в Нидавеллир. По крайней мере, такой учебный план нам предоставили. Мое удивление вызвала дата выхода в поход, а именно обед следующего дня. Это странно, не дают времени подготовиться, найти информацию, но с другой стороны, Ванахим – это дружелюбный мир, в котором достаточно мало опасностей. У меня уже была исчерпывающая информация об этом мире, но в нем самом сложно было найти что-то интересное. С одной стороны, это мир с сильно развитой магией, но с другой в нем нет центральной власти, а значит некому направить все их возможности в полезное русло. В этом мире нет, как таковой, столицы и даже городов, только деревни и отдельные магические гильдии, которых насчитывается несколько сотен. У меня не было желания посещать что-то конкретное, у остальных тоже, только Луна хотела посетить одну из их священных рощ, но такие были в 90% поселений, так что это не было проблемой. За вечер я успел провести ритуал по созданию хранилища первого типа, но не успел ничего нагрузить туда, точнее я не успел создать достаточное количество льда. Пределом человека является примерно 300 килограмм, это при стандартном весе в 80-90 килограмм. Есть люди, поднимающие и по 400 килограмм, но весят они 120 килограмм. Мой предел сейчас это 325, при аналогичной силе, но большем росте и массе, я бы мог поднять все 400 килограмм, и это без помощи от магии или даже адреналина. При том, что мне все еще 9 лет, выгляжу я на все 13, как впрочем и все в моей команде, хотя Шира вроде 10 лет. Мы вновь прибыли в чертоги Хеймдалля и в этот раз нам предложили выбрать задание. Как оказалось, Асгард в первую очередь славится своими наемниками и любой, кто отправляется в другой мир Игдрасиля, может взять работу. Жители Ванахима не любят воевать, даже если умеют, поэтому выбор был обширен, от вспахивания полей до уничтожения опасных существ. Такое задание мы и взяли, задание было от какой-то коллегии магов, на убийство стаи каких-то монстров. В качестве дополнительного задания, мы решили взять квест от тех же заказчиков, но на помощь в переговорах с кристаллическими драконами. После того, как все, кто хотел, взяли себе задание, нас посредством Бивриаста отправили в Мидгард, хотя, насколько мне известно, могли сразу в нужный мир. Нас переместили почти к вратам портового города Хидебю, это был один из центров торговли в Мидгарде, так как из него можно было попасть сразу в несколько миров. Валькирии разделились на две группы, одна объявила, что отправляется в Ванахим и будут ждать всех в доме крепости Ньорда, мы обязательно должны прибыть туда перед тем, как заниматься чем-либо. Больше валькирии ничего не рассказали и ушли, мы тоже не стали задерживаться и отправились осматривать город. Он имел приятную архитектуру, через него проходила река, от которой расходились множество каналов, где постоянно плавали лодки. Что я, что Алекса уже знали, как попасть из этого города в Ванахим, лучший вариант сесть на корабль, поэтому гуляли мы в сторону порта. Пока мы шли, многие пялились на Шира и Луну. Чернокожих здесь не было от слова совсем, а люди со звериными чертами редко встречались. Увидев, что Луне некомфортно, я предложил всей команде накинуть иллюзии, чтобы привлекать меньше внимания. Все согласились, а поэтому, посмотрев на местных, слепил образы по подобию, чтобы ребята не были привязаны ко мне, я создал небольшие артефакты, браслеты, поддерживающие магию. Придя в порт, мы быстро нашли подходящее судно, которая через несколько часов возвращалась в Ванахим. Без проблем купив билеты, мы решили пройтись по местным лавкам, я также хотел заглянуть в книжные. Как оказалось, зря мы вообще это затеяли, так как ничего интересного в городе найти не удалось. Это не Асгард, где в каждом магазине продаются артефакты, а каждая книжка содержит в себе бесценные знания по магии. Возможно, я преувеличиваю, но и правда создается такое ощущение. Уже позже мы узнали, что город поделен на секторы и до магического мы просто не дошли. До времени отправления мы сидели в таверне, недалеко от нужного нам судна, а после просто поднялись на корабль. Так вышло, что на этом корабле плыли и валькирии, ушедшие вперед. Мы хотели им показаться, но так как билеты мы брали под иллюзиями, то под ними пришлось остаться. Весь путь занимал примерно сутки, так как мне делать было нечего, то я решил пошпионить за воительницами. Хотелось бы сказать, что они выдали какие-то секреты и тайные знания, но нет, самым интересным было то, что этот корабль был самым быстрым способом добраться, а следующий пойдет только через 3 дня. Они также упоминали некий подземный путь, но потом решили, что самоубийц среди нас нет, а после заключили пари, какая команда доберется первой. На нас поставили 2 валькирии, Расвайса и еще одна, которая оказалась еще одной подругой Мист. Весь этот шпионаж я задумал лишь с одной целью – создать программу, которая будет анализировать данные и передавать мне только важное. Это оказалось достаточно сложной задачей. Ардис, конечно, мог создать свою или мою копию, воплощенную в коде, но это было неэффективно, так как такие копии были слишком объемные для нынешних мощностей. Эти самые мощности представляли собой мой гримуар и еще несколько компов, занимавшие все свободные ячейки в системном инвентаре. В общем, лучшим вариантом остается создать духа и запрограммировать его, а не создавать рискованный искусственный интеллект. Некоторых успехов мы добились, но вскрылись новые проблемы железа, которые вновь придется дорабатывать. Приплыв в Ванахим, первое, что меня встретило, это помехи в работе компов, но мои хотя бы работали в отличие от стандартных. Это я понял, когда решил проверить работу того самого простенького компа, купленного мной, только для учебы. Сообщив об этом ребятам и увидев, как они полезли проверять свои гаджеты, это сделали все, кроме Алексы. Она нам и рассказала, что это из-за особой ауры этого мира, как только мы его покинем, все снова начнет работать. Прибыли мы в рыбацкую деревушку, находящуюся на западе у высоких гор. Валькирии сразу вспорхнули в небо, еще с корабля, а мы для начала узнали у капитана, по поводу обратного пути и узнав, что корабли сюда прибывают каждые 3 дня. После мы отправились искать змеиную тропу. Найти вход было просто, заклинание из Йотунхима работало прекрасно и проход обнаружился сразу за деревней. Эксперимента ради, я решил создать пространственный маяк, создавать его пришлось с помощью гримуара, а после привязать к своей пародии на компас. Если все сработает верно, то мы сможем вернуться назад тем же путем. Сейчас же нас вела Алекса, у которой был ключ-компас к месту, находящемуся примерно в 5 километрах от нужного нам. Как оказалось, мы вышли возле другой деревни, на картах ее не было, но для Ванахима это было нормально в какой-то степени. Деревня была среднего размера, наверное, после Асгарда или Йотунхима она казалась крошечной, всего 20 домов и то некоторые были не жилыми, а рабочими помещениями. Все здания были построены по кругу, а в центре находилась священная роща, обрядовый центр деревни. Нас вышли встречать несколько людей, точнее ванов, во главе со сухощавым стариком. Они поинтересовались, кто мы и зачем прибыли, скрывать нам было нечего, так что мы спокойно рассказали, а после я посмотрел на своих товарищей, ударил себя по лицу. «Народ, сдавайте обратно амулеты с иллюзиями или мы под маскировкой будем все время ходить». После все отдали браслеты и староста удивился, но не факту снятия иллюзии, а внешнему виду Широй Луны. Тем не менее нас с небольшим хохотом пригласили в деревню, староста как оказался понимающим и предложил провести экскурсию по их селению. Широ отказался, когда в поле его зрения попала какая-то девушка и сказал, что пока поищет ночлег, но нам просто указали на одно из зданий, которое оказалось таверной и постоялым двором. Тогда Широ ушел снимать комнаты и оставлять свои вещи. У него единственного с собой был вещмешок, остальные использовали пространственные хранилища. Мы направились в священную рощу, как главную достопримечательность в деревню. В центре рощи была небольшая полянка с каменным алтарем вокруг, которой летали феи. Эти существа выглядели, как светлячки, сияющие разными цветами от красного до синего и обладающими непропорционально большими крыльями по отношению к остальному телу. Феи было несколько десятков и они крутили в воздухе хороводы. Помимо волшебных существ здесь повсюду витала духовная магия, как раз с ее помощью можно было создавать или воплощать духов. Управлять этой силой было несложно, как и создавать духов, хоть это был и тонкий процесс, а вот программировать таких духов та еще головная боль. Нам предложили остаться на вечерний ритуал, а так как нас ждали только через 3 дня, мы могли задержаться. Луне предложили поучаствовать в этом ритуале, на что она с радостью согласилась. По дороге, я заметил, как местные использовали силу света, для самых разнообразных нужд и поинтересовался об этом у старосты. Он рассказал, что все жители их деревни благословлены светом и развивают именно эту силу. Я решил продемонстрировать свои силы и хотел узнать об их достижениях. Мне с радостью и добротой стали рассказывать об магии, а после предложили почитать в доме старосты. Там было несколько книжных полок, плотно заставленных книгами. Первым делом, я скопировал заклинания, а после взял одну из них и уселся в кресло. Это была книга о защите светом, там было много заклинаний. Думаю, эти заклинания могут быть полезным, если совмещать их с силовым и ледяным щитом. Также там было заклинание, которое меня особенно заинтересовало. Это была защита от подчиняющего света. Ради интереса и по зову интуиции, я попробовал наложить заклинания на те же браслеты, заодно доработав их и добавив возможность включать и выключать иллюзии. Когда я закончил, уже было время обеда, так что связавшись со всеми ментально, мы договорились встретиться в трактире. Когда все собрались и заказали обед, я раздал браслеты, объяснив, как включать и выключать иллюзии, а также добавив про некоторую ментальную защиту. До вечера дел не было, так что я всецело посвятил себя разбору новых книг. Среди заклинаний было много благословений, которые работали от святой силы, особой смеси духовной магии и света. Такую комбинацию можно было легко настроить на борьбу с конкретным злом. В противовес ей существует проклятая сила или же сила проклятия, она состоит из того же духовной составляющей, но с тьмой. Эта сила была интересна, но ее в основном используют как нечто дополнительное, а мне сейчас хватает разрушительного потенциала. Вечером развернулся праздник с ритуальными танцами вокруг костра. Как раз в одном из таких и участвовала Луна. Танец был посвящен Матери Земле и Гору, как ее защитники были желанными участниками в ритуале. Я и Алекса сидели в первых рядах и наблюдали за красивыми движениями. Шира все еще соблазнял местную девушку. Все было хорошо, до того момента как я почувствовал активацию моих артефактов. После этого мне пришло системное уведомление. Ментальное воздействие нейтрализовано. Успешно быстро проверив свое состояние, я переключился на своих товарищей. Все были в порядке, артефакты сработали, как надо, и нейтрализовали эффекты. Алекса, заметив мое напряжение, спросила, что случилось. Объяснив ей, я попросил ее быть настороже. Скорее всего, им нужна луна, как настоящий оборотень, а не йотунские подделки, но скорее всего им нужно, чтобы она согласилась добровольно. В ритуальной магии есть некоторая церемониальность, которой нужно придерживаться, иначе магия может не сработать. Нужно предупредить Шира. Для этого я попытался его найти с помощью телепатии, но это оказалось сложно. Тогда я обратился к своему артефакту, так как в нем была моя сила. Это помогло определить направление и быстро отыскать товарища. Шира, слышишь меня? Слышу, что случилось? Мы договорились, что телепатию я могу использовать только в экстренных случаях или если мы заранее об этом договариваемся. Нас пытаются подчинить, используют заклинания света. Мои браслеты смогли отразить атаку, тем не менее будь настороже. Понял, я почувствовал что-то такое, но не придал этому внимания. Буду настороже, пригляди за девушками. Хорошо. Немного успокоившись, я увидел требовательный взгляд от Алексы. Рассказав, что с Широ все в норме, и молча продолжил смотреть за танцами. Связываться с Луной в разгаре ритуала было опасно в первую очередь для нее. По окончанию танца я сразу же направился к Луне. Она была в восторге от ритуала и радостно прыгнула мне на шею. В этот момент я обратился к ней через нашу связь. «Луна, ты в норме?» «Да, а что?» «Не подавай виду, нас пытались подчинить, но все в норме». «Что? Кто?» «Точно, не скажу, но это кто-то из деревенских. Скорее всего, им нужна ты. Но, зачем? Они поклоняются земле, а ты гору, древний защитник этой самой земли. Понятно, что делать? Сейчас ничего, а утром выдвинемся с рассветом или около того». «Хорошо». Побыв на мероприятии, еще час мы, попрощавшись со старостой, заодно я оставив на нем и его ближайших сподвижниках микрофоны, в таверне нам выделили две комнаты, но девочки сразу и в унисон заявили мне, что будут спать со мной вместе. Спорить с ними я не стал. Стоило мне лечь, как с обеих сторон мои руки заняли девушки. «Думаю, тебе стоит послушать, о чем здесь говорят». Нащупав нити заклинания, я скользнул астральной проекцией. Мне явились трое крепких мужиков и староста деревни, они как раз обсуждали свои планы. «Нам нужно как-то оставить защитницу здесь», — сказал один из них. Другой был расслабленным и таким же тоном заявил: «Я думаю, моя магия должна была сработать, и двое уже захотят остаться. Нам нужно быть уверенным. Я предлагаю отравить Нидгера, тогда им придется остаться еще на день», — предложил последний молодой мужик, до этого молчавший. «Это не самая лучшая идея, но нам нужна эта гору. Насколько я знаю, он сейчас с малышкой Бель», — сказал староста. «Чего? Вот он. Хотя с другой стороны, она сама все сделает. Пойду найду их и передам сообщение. Вот ведь гады. Поубиваю. Но это подождет до утра. Сейчас нужно связаться с Широ». Использовав свою проекцию, я стал искать Широ и быстро обнаружил его на сеновале с одной из деревенских. Он был уже наполовину голый с полураздетой девицей. Прерывать его сейчас своим сообщением было бы неправильно, но это более чем критическая ситуация. Отозвав проекцию, я, еще некоторое время помедлив, скользнул туда телепатической нитью. «Широ, на связь, тебя хотят отравить». «Чего?» «Ух, я тебя понял, буду на связи». «Они свяжутся с девушкой возле тебя и прикажут ей все сделать». «Поняли». «Широ, что там у тебя? С тобой все в норме? Свали и не мешай. У тебя там своя девушка, ей займись». Отключившись, я немного вспыхнул, поняв, в какой момент влез со своими предупреждением. А он ведь прав в чем-то. Со мной рядом постоянно находятся девушки, а я этим и не пользуюсь. С другой стороны, мы слишком молоды. Ладно, если мы достаточно взрослые, чтобы убивать и пить, то и остальное можем, но буду действовать осторожно. Включив эмпатию на полную, я повернулся к Луне и обнял ее. Почувствовав довольство, я стал проверять границы дозволенного, и замер на мгновение, когда Луна немного испугалась. После она накрыла мою руку своей и сама положила ее к груди. Я стал массировать мягкие холмики, особое внимание уделяя затвердевшим соскам. Приблизив свое лицо к ее шее, я начал оставлять дорожку поцелуев. На Луне была только тонкая пижама, но мне казалось, будто это латный доспех, настолько он казался мешающим. Поэтому я полез одной рукой под ночную рубашку. Вначале Луна удивилась, но не выразила какого-либо протеста. Мягкость ее груди была невероятна, а когда я коснулся ее соска, она немного дернулась. Когда я его сжал, девушка сдавленно застонала. «Либо вы сейчас заканчиваете, либо берете меня к себе». Мы замерли и посмотрели на Алексу, которая привстала на кровати и смотрели на нас. Я перевел взгляд на Луну и не понял ее взгляда. Он был слишком спокойным, как будто она подобного ожидала. «Хорошо, но у меня есть условия, мы можем сделать это втроем, но не сейчас. Я хочу, чтобы мой первый раз был с ним наедине», — тихо сказала моя волчица. Это было удивительно, насколько я помню, она ревновала меня к Росвайс, когда мы стали проводить слишком много времени за тренировками. «Согласна, мне бы хотелось так же, но сегодня тоже хотелось бы чем-нибудь заняться», — поддержала ее Алекса, и они обе посмотрели на меня. Это было странно. «Ардис, можешь как-нибудь проверить чужое влияние?» «Проверяю, нет никакого влияния. Расскажешь мне потом, как ты это сделал. Чувствую, это принесет проблемы, но черт возьми, у меня здесь лежат две девушки и просят ими заняться, как я могу отказаться от такого?» «Ауфмерк самки тачтунг, полулиман от высшей сущности». Наконец, ничего не говоря, я поцеловал сначала Луну, а после и Алексу. После этого, я не теряя времени положил руки на их груди. Когда я приставал, только к Луне меня немного накрыло, а сейчас все было иначе. В отличие от волчицы, на Алексе был только черный пеньюар, под который я быстро проник. Продолжая целовать их по очереди, я начал их оголять, но меня перехватили и они уже сами стали раздеваться. Не отставая от них, я сбросил мешающие тряпки и впился в губы Алексы, справившейся с одеждой быстрее. После, построив дорожку от губ до груди, я лизнул сосок, из-за чего услышал тихий стон. Продолжив уже более активно, второй рукой нашел Луну и начал мять ее грудь. Оторвавшись от блондинки, я переключался на грудь волчицы. Ее стон вызвал в моем теле дрожь, и мне снова хотелось большего. Не успел я что-либо предпринять, как почувствовал, что меня пытаются положить на кровать. Не став сопротивляться, я принял горизонтальное положение. С новой перспективы мне открылся вид на двух девушек, которые пристально смотрели на мой жезл. Я не стал их торопить и, осмотревшись, заметил направленные в мою сторону попки. Протянув к ним руки, я стал поглаживать и сжимать их. Когда моя рука потянулась к самому сокровенному, я почувствовал, как ко мне прикоснулись. Меня охватила интрига, кто из них, и на мое удивление, это была Луна. Она смело схватилась и уже приближала голову. Не став отставать, я погладил ее киску. Почувствовав, куда я залез, Луна резко согнулась, взяв в рот и став медленно двигаться. Нащупав ее клитор, я стал его гладить, от этого она застонала только больше. Забытая нами Алекса не стала больше ждать и, повернувшись, впилась в мои губы, а после, попытавшись задушить меня грудью, свободной рукой, я полез к ее сокровенному месту и стал массировать его. Девушка сразу застонала, мне пришлось отвлечься от всего и наложить на помещение звукоизоляцию. К счастью, в гримуаре уже было готовое заклинание, а после я вернулся к своему занятию с удвоенной силой. От этого обе девушки застонали, а после Алекса, повернувшись ко мне задом, присоединилась к Луне и стала ласкать меня своим языком. Долго это продолжаться не могло, и почти одновременно мы кончили. Это было невероятно приятное чувство — смотреть на девушек, залитых моим семенем, а когда они его попробовали, я и вовсе был готов продолжить. Но если мы это сделаем, то вряд ли будем довольствоваться малым. Когда девушки закончили чиститься, я притянул их и поцеловал. У них было четко видно желание продолжить, но заклинание «Сон» заставило их передумать. Так в обнимку мы и проспали до утра. Часть 43. После ночных игр я в очередной раз отправился в чертоги своего сознания, где продолжал изучать магию, а заодно в очередной раз поработал над схемой суперкомпа. Из-за всего произошедшего у меня не получалось уснуть. Это было странно, очень странно и неожиданно. Ладно, я начал приставать к Луне, у нас и так близкие отношения, и мы в любом случае пришли бы к этому, причем, я не особо то и форсировал события. Если не сегодня, то по возвращению мы бы нечто подобное все равно устроили. Проведя всю ночь за подобными размышлениями, параллельно занимаясь по обычной ночной программе, я встал первым. Оставаться здесь дольше не было смысла, а поэтому, разбудив девушек, я стал одеваться. Мы приняли решение не задерживаться и, освежившись заклинаниями, отправились искать Шира. Выйдя из таверны, мы стали идти по деревне, несмотря на то, что мы встали с рассветом, многие уже хлопотали по хозяйству возле своих домов. Проходя, я ловил странные взгляды местных мужиков, направленные на Луну: если попробуют что-то выкинуть, поубиваю гадов. Тем не менее, пока они нечего не предпринимали, но несколько из них ушли к дому старосты. Шира обнаружился в самом очевидном месте, а именно на сеновале. Он спал там в обнимку с какой-то девушкой. Растолкав его и выслушав его недовольство, мы сообщили ему, что уходим и чтобы он был готов к бою. Сказав нам, что мы паникеры, он все же стал собираться, его вещи оказались неподалеку. Направясь к выходу из деревни, на нашем пути стал староста, за спиной которого стояли все мужики деревни. «Куда вы так рано, дорогие гости? Оставайтесь, вам нет нужды уходить», — сказал староста и осуждающе посмотрел на нас. «Нам уже пора выдвигаться в дальний путь. Мы благодарны вам за гостеприимство». Вышел я вперед и взял переговоры на себя. «Вам лучше остаться, не стоит уходить». Пока он это говорил, кто-то попытался нас вновь подчинить, но браслеты ребят работали прекрасно и отражали нападки. Такой настойчивостью они начинают бесить. «Это угроза? Прочь с дороги. Эй, побольше уважения, Шкет. Давайте, мужики, научим их уважению, а после наглядно покажем, почему им не стоит уходить», — выкрикнул один из мужиков и стал приближаться. Его сразу поддержали еще двое. Когда они подошли достаточно близко, я призвал кольцо и посох, а после угрожающе направил на них. Эти молодцы заколебались всего пару секунд, а после продолжили идти. Тогда я сотворил одно непроверенное заклинание. Оно было из магии йотунов и представляло собой невидимый луч энергии холода, который заковывал цель в лед, не убивая ее. До этого мне не приходилось его колдовать, но благодаря моим артефактам, на это мне понадобились всего доли секунды, точности хватило даже для того, чтобы сделать незаметные трубки для дыхания. Хотя я бы не расстроился, если бы не получилось. Все смотрели на меня со страхом, и ладно местные, но уголек-то наш куда? Уголек, интересно, а я расист или нет? Вроде не должен быть, но пофиг. Что-то молчание затянулось, нужно их еще словами припугнуть, чтобы они точно все поняли. Так будет с каждым, кто попробует обидеть мою Луну. Все вновь смотрели на меня, но теперь с непониманием, кроме старосты. «Мы вас услышали и не станем на вашем пути, но молим вас, госпожа Луна, останьтесь. Вы нужны в нашей деревне, только с вами духи полноценно ответили нам», — взмолился староста. И может, Луна и хотела ему что-нибудь сказать, но еще после моей реплики она улетела куда-то в небеса и не реагировала на него. Взяв ее за руку, я направился дальше к выходу. Во всем этом меня смущала только моя команда, и если состояние Луны я еще могу понять, слабую ревность и надежду от Эликсы тоже, то вот страх и какая-то зависть от Шира были неясны. Зависть еще была объяснима, все же пафосно получилось, то страх мне непонятен. Мы в одной команде, я не собираюсь против него сражаться. Покинув деревню, мы за пару часов добрались до дома Ньорда. Собой он представлял дворец-крепость у берега моря, выполненный в достаточно воздушном стиле, постепенно переходя в морской, все же его хозяин бог ветра и моря. С расстояния казалось, что здание парит над морем, хотя когда мы подошли, эффект исчез, но красоту здания это не испортило. Пускай это и называется дом, но скорее это было поселение в одном огромном здании. Если бы не его внешний вид, назвал бы это городом ульем. Мы без проблем смогли зайти внутрь. На входе была стража, но она скорее следила за общим порядком, а не досматривала входящих. Здание было многоуровневое, и на каждом этаже что-то было. Я уже хотел поднять вопрос о том, как мы будем искать валькирий, но увидел белую или все же серебряную макушку Расвайс. Она хоть и была рада нас удивить, но сильно удивилась столь быстрому приходу, так что повела нас к остальным. Все воительницы расположились на верхних уровнях, в гостевых комнатах дворца, принадлежащего Ньорду. Они стали расспрашивать нас, как мы добрались сюда так быстро. Не став ничего скрывать, мы рассказали про корабль и маскировку. Также мы вскользь упомянули про деревню и что остались там посмотреть на местный быт. В общем, Расвайс осталась нами довольна, а после повела представить нас местному хозяину Ньорду. Это было своеобразной удачей, так как он редко и ненадолго пребывает в Ванахим. Дело в том, что после последней войны ванафсасами был заключен мирный договор, и стороны обменялись заложниками. Со стороны Ванахима отправились Ньорд и двое его детей Фрия и Фрейр. И свободно путешествовать может только один из них, другие двое в это время должны быть в Асгарде. Расвайс сказала нам, что уже завтра вечером Ньорд возвращается в Асгард, а поэтому нам стоит поторопиться. Представ перед Ньордом, мы согласно традиции представились, а он взял да и пригласил нас на завтрак. Мы, конечно же, согласились, так как все равно с утра не успели позавтракать, но это было странно. Одно дело согласно традициям принять гостей из Асгарда, но на этом все, традиции ни к чему не обязывают. Зачем мы, простые студенты, понадобились, по сути, верховному богу этого мира непонятно. За столом он стал спрашивать нас о приключениях, которые мы успели побывать. В этот раз рассказ о наших приключениях вел Шира, и излагал он все достаточно точно, конечно, преувеличивая свои заслуги, но наши он не уменьшал, и ладно. Мы еще когда возвращались в Асгард, составили общую версию нашего похода, а поэтому лишнего он не скажет. Как раз к концу разговора принесли еду, и все молча стали ее есть. Когда все закончили, Ньорд пристально посмотрел на нас и задал самый неожиданный вопрос: «А где ваши печати пропуски?» «Не знаю, как остальные, а я не понял, какие печати он имеет в виду, так что решил уточнить. Какие печати?» «При прохождении границы вы должны были заплатить пошлину. Я, конечно, встречал ребят, которые специально пытались проникнуть через границу, ставили своего рода испытания для себя, но вы на таких не похожи. Мы не встретили никаких пограничников. Тогда как вы сюда добрались, мы переглянулись, и я создал между нами телепатическую связь, чтобы решить, что говорить. По идее, мы не сделали ничего такого, но может ли это нести за собой проблемы? Стоит ли ему рассказывать наш способ проникновения? Вот это мы пытались понять, пока Ньорд не влез в наш ментальный канал и попросил рассказать. Переглянувшись с остальными, я стал рассказывать, что мы использовали змеиные тропы. После, как мы их нашли и где оказался выход на них. После рассказа, бог неба и моря задумался, говоря вслух, что нужно будет этим заняться. Дождавшись, когда он закончит размышления, я спросил у него, как он вклинился в наш канал и обнаружил его. Он посмотрел на меня, а после призвал книгу и открыл ее на нужном моменте и протянул мне. Сам он подозвал каких-то слуг и стал отдавать им приказы. Как только книга оказалась в моих руках, я скопировал ее себе, а после стал читать предложенное Ньордом. В это время Ардис проверял содержимое книги с помощью компов. На раскрытой странице рассказывалось о способе обнаружения ментальной магии с помощью маны с высоким содержанием воли и силы души. С помощью такой смеси энергий можно и пространство сканировать, и еще много чего. На следующей странице говорилось о том, как прорваться в обнаруженный канал, а также заметить прорыв. Для всего этого канал должен быть создан из подобной энергии. Ардис, в книге есть что-нибудь по поводу создания этой энергии? Есть. Нужно смешать энергию разума, силу воли и манну с высоким содержанием духовной энергии. Пропорция там такая: разум и манна 3:1, а воля чем больше, тем лучше. Мы можем подобное создать? В теории да, но есть проблема с энергией разума, и понятие воли может отличаться от нашего. Какие проблемы с энергией разума? Мы ни разу не пробовали использовать ее напрямую, у нас нет запаса этой энергии. Тем не менее, думаю, мы можем создать эту смесь. Потом попробуйте сами подобное сделать, сейчас я замедлю ваше сознание, чтобы получить нужную энергию. Хорошо, давай. Это было странное ощущение, как будто думать стало тяжелее, скорость реакции сильно упала. Пока Ардис накапливал энергию, я продолжил читать книгу, но это было медленно. К счастью, на следующей странице была схема эффективного воздействия разума и воли на реальность. С первым все понятно: чтобы воздействовать энергией разума, она же пси, на реальность, ее нужно не просто много, а очень много. Если сравнивать, то одна единица манны может зажечь спичку. Чтобы провернуть тот же трюк с помощью пси, нужно 100 единиц, но вот при работе с разумом идет обратный эффект, но с другими коэффициентами. Вот работать за счет голой воли очень сложно, но она способна на все, или по крайней мере почти на все. Здесь предлагалось соединить ее со стихией, магией с высоким содержанием духовной энергии пси, тем самым создав проводник для воли. Это может быть интересным, так что после возвращения в Асгард можно будет подумать о чем-то таком. Спустя 5 минут, за которые я умудрился прочесть только 4 страницы, сознанию вернулась привычная скорость. «Ну что, Ардис, я собрал достаточно энергии, передаю контроль над ней вам». Почувствовав своеобразный маток энергии, я стал осматривать его внутренним взором. Это была тонкая энергия, та же мана, представлялась мне водой или, по крайней мере, имела жидкую форму, а эта сила была нитью. Если для маны я создавал форму, в которую она заливалась, то эта сила повиновалась даже мельчайшему желанию без чего-либо еще. Смешать ее с магией не составило проблем и выглядело это как нить, на которой были сгустки и капли жидкости зеленого цвета. Приложив волю, я окончательно смешал это и придал форму провода. После создания новой энергии, я сбросил старый канал связи и протянул новый. Это действие не укрылось от Ньорда, и он вновь полез подключаться. Когда он попытался это сделать, я заметил его попытку, а удивленное лицо было гарантом того, что все было сделано правильно. Так или иначе, он спокойно пробился к нам, просто приложив больше усилий. На иной результат я и не рассчитывал, а поэтому был готов и сразу изолировал его, после чего отсоединил. Ньорд нахмурился и совершил еще одну попытку. Тогда я переключил свой класс с исследователя на мага и продолжил борьбу. Он постоянно подключался, я его отключал, тогда он совершал попытку подключиться сразу в нескольких местах. Изолировав остальных от нашей с Ньордом борьбы, я решил провести эксперимент и пустить в канал свет. Не сразу, но после 10 минут, я догадался создать дополнительный слой поверх основного и пустить между ними свет. Такая защита вновь удивила бога, но он спокойно обошел ее. Тогда я заменил свет смертью. Если эта сила способна наносить вред в астрале, то и здесь поможет. Мои размышления почти были верны, но мою энергию подавили силой жизни. Тогда я создал 3-й слой, и у меня вышла такая система. Внешний укрепленный слой – энергия льда, внутренний защитный слой – слой зеленого света и уже после сам канал. На взлом этой защиты Ньорду понадобилось полчаса, я ему почти не мешал, хотя когда он преодолевал слой ледяной энергии, у меня была возможность его выкинуть. Не делал я этого потому, что бог тоже использовал только простые способы для взлома, и использовал только тот уровень сил, что доступен мне. Со стороны это выглядело, как игра в гляделки. Когда мы закончили, то Ньорд похвалил меня за мои таланты магии и фантазию, и сказал, чтобы я зашел в его библиотеку и прочитал конкретный список книг, который он мне тут же и вручил. Названия книг мне ничего не говорили, но общей тематикой была разум и духовная магия. После этого Ньорд поинтересовался, чем мы будем заниматься здесь в Ванахиме. Мы рассказали про взятые задания от одной из коллегий магов. Ньорд предложил нам задержаться до завтрашнего вечера, так как примерно в это время к нему с той коллегией должен прийти курьер и отдать один заказ. Никто из нас не был против. После завтрака нас проводили в гостевые комнаты, которые были буквально напротив комнат Валькирии. Интересно, а в каждом мире так или иначе мы будем оставаться во дворце правителя, даже если условного? Сообщив Валькириям, что задержимся здесь до завтра, мы разошлись кто куда. Шира пошел к местным лавкам, девочки куда-то вместе ушли, а я, конечно же, пошел в библиотеку. Визуально она уступала библиотеке Академии, но я был не уверен. Когда убедился, что вокруг никого, я использовал расширенное заклинание копирования, охватившее всю библиотеку и еще один этаж внизу. Как оказалось, под этой библиотекой был еще один этаж с книгами. Создав сонарное заклинание, я обнаружил еще 2 уровня, и того их было 4, каждый был меньше предыдущего. Усилить и направить заклинание копирования было несложно, но чтобы замаскировать его, я создал еще несколько всплесков, которые искали книги из списка. После я притянул их телекинезом и, разместившись на кресле, стал читать. Ко мне через пару минут зашли несколько стражников, но, заметив, как ко мне летят несколько книг, успокоились и ушли. Вот чего они так безалаберно. Заклинание копирования не секретное, хотя никто не копирует их к себе в голову и вообще чаще создают просто физическую копию. Осмотрев новые приобретения, а после заметив старые стопки, у меня возникла всего одна мысль. Когда я все читать буду? На это никакой жизни не хватит, а ведь со всем этим еще и экспериментировать. Зато есть на что тратить свою долгую жизнь. Прочтя те книги, что советовал мне Ньорд, они были про способы защиты каналов, я стал думать, защита — это хорошо, но, как сказал Лаки, скрыть что-то проще, чем постоянно защищать. Поэтому я стал искать здесь книги по скрыту, или как оно здесь может называться. Такие нашлись и даже в нескольких экземплярах. Помимо способа скрыть канал, там также были и способы скрытно колдовать. По сути, это была та самая метамагия, позволявшая манипулировать и изменять заклинания. Весь день я потратил на чтение и отработку некоторых трюков. А придя в комнату вечером, вновь застал девушек, уже готовых ко сну. Как оказалось, они посовещались и решили, что переходить грань во время похода будет глупо, а поэтому пока что мы будем только играть. Я с таким раскладом согласился и присоединился к игре. Утром девушки проснулись не очень рано, так что мы вышли позавтракать и встретили там только Росвайс, которая подозрительно на нас смотрела, но ничего не говорила. Курьер прибудет ближе к вечеру, а проводить второй день в библиотеке бессмысленно, так что для начала мы прошлись по местным лавкам, но нечего серьезного или выделяющегося там не было. Я купил некоторые материалы для экспериментов, а девушки накупили себе разных вещей и заставили все это тащить меня, хотя у обоих были пространственные артефакты. У Луны та сумка, а у Алексы специальное кольцо. Шира нигде не было видно, но мы договорились встретиться в обед и составить дальнейший план. На удивление, все так и получилось. В этом мире все вообще идет по плану. Это, конечно, хорошо, но сбивает с толка, хотя когда ты не составляешь план, то и пойти не так он не может. Курьер прибыл спустя пару часов после обеда. Это был парень лет на 5 старше нас. В руках он нес посох и какой-то сверток. Этот парень как-то просто выглядел для мага. Нам его представил Мьорд. Когда вышел с ним в холл дворца, он уже объяснил ему, кто мы, и он с радостью был готов нам помочь. Звали этого парня Саммерс. По магической силе он был слабее любого из нас, но это объяснялось тем, что он только недавно получил местное магическое образование, хотя мы его еще не получили, но не будем об этом. Изначально мы собирались добраться до гильдии с помощью змеиных троп, но Саммерс предложил использовать круг переноса. С его помощью мы перенеслись в долину магов. Это было место, где почти все гильдии, коллеги, анклавы и другие организации колдунов строят свои представительства или основные здания. Мы переместились на специальную поляну с 20 массивными печатями, которые вместе образуют еще большую печать. Сделано это из-за помех, которые могут возникнуть после экспериментов, проведенных магами. Вид отсюда открывался прекрасный, множество зданий в разных стилях, как будто украденные из разных эпох со всего мира. Место было шикарное, но нам нужно было не сюда. Площадка находилась в самом центре долины, здесь были только представительства магов, а нам нужно в основное здание. Телепортироваться туда нельзя, но буквально на выходе стояли магические кареты, своеобразные автомобили от мира магии. За 30 минут мы добрались до основного здания, располагающегося прямо на водопаде. Выглядело оно достаточно красиво, с белыми стенами и оранжевыми крышами. Так как коллеги много, то им дают название либо по их специализации, либо по месторасположению главного здания, и мы пребывали в коллегию водопадов. Саммерс сразу по прибытию повел нас к одному из магистров и, отчитавшись про выполненное им поручение, представил нас. Осмотрев нас, маг не стал затягивать и рассказал про задание. В одной из шахт, которая принадлежала им, завелись неизвестные жукоподобные существа, но главной проблемой была нестабильная магическая руда, которую там добывали. В определенных пределах магии там пользоваться было можно, но если переусердствовать, то руда взорвется и детонирует остальные залежи. Нам нужно убить все живое, а после придут маги-коллегии, установив защиту на будущее. Задача была ясна, и мы отправились ее выполнять. В качестве проводника с нами послали Саммерса. Понятное дело, шахта находилась не в самой долине, но достаточно близко от нее. Тем не менее, мы поехали к той огромной печати и уже оттуда переместились к шахте. Вход выглядел простовато для магической шахты, но с другой стороны, нет смысла украшать места, которые мало кто увидит. Тем более Саммерс обмолвился, что эту шахту недавно приобрели и даже оборудовать нормально не успели. Войдя в нее, я спросил, на кого наложить ночное зрение, и вся моя команда подняла руки, они просто не знали нужного заклинания, а Саммерс справился своими силами. Луне я предложил попробовать драконье зрение Физ, но та его уже пробовала и не могла в нем нормально сражаться. Долго искать противника не пришлось, уже спустя 10 метров на нас напали какие-то фиолетовые жуки. У них было 6 конечностей и продолговатое тело со светящимися кругляшами. 4 конечности были предназначены для передвижения, а еще одна пара была куда массивнее и обладала лезвиями. На морде у чудовища было 4 фиолетовых глаза, а под ними жвала, за которыми была челюсть с тонкими зубами. Первым делом, я попробовал вырвать из них души, и у меня это прекрасно получилось, но их души были какими-то неполноценными и слабыми. Брезговать ими я не буду, с Йотунхима у меня остались только особо сильные души, которые мне хочется пустить на свое усиление. Осмотрев трупы жуков, мы обнаружили несколько уязвимых мест на стыках хитиновой брони. На его теле были наросты с кристаллами, по словам Саммерса, это та самая руда. Изучив их, я пришел к нескольким выводам. Первое, я могу пользоваться энергией смерти, так как кристаллы реагируют только на простые стихии, но не на свет и смерть. Второе, у кристаллов были очень необычные свойства, связанные с накоплением энергии. Нужно будет собрать больше материала для исследований. Разделав пару жуков и убрав их части в инвентарь на будущее, мы продолжили спуск. Всех последующих жуков мы уничтожали без особых проблем. С их тел я забирал кристаллы, а Широ попросил меня помочь ему с разделкой еще нескольких туш для какого-то его проекта. Изначально, в этой шахте добывали вполне обычную руду, пока не наткнулись на кристаллические залежи, но помимо них здесь наткнулись на одну из древних башен. До повсеместного образования гильдий, маги были в большей степени одиночками. В те далекие времена были построены 1000 башен, а когда маг погибал, его убежище оставалось заброшенным или само уничтожалось. На вход в такое убежище мы и наткнулись. Как бы ни пытался Саммерс нас убедить не идти туда, мы все равно решили посмотреть. Понятное дело, что на входе была какая-то ловушка, но из нее уже выбрались, а значит, ничего опасного. На всякий случай я заморозил дальнейший проход в пещере, чтобы жуки не могли нас обойти, по крайней мере этим путем. Уже на незапертой двери висело несколько проклятий, но против зеленого света они были бессильны. Внутри был длинный коридор, полный ловушек, которые мы либо замечали и обходили, либо разряжали в основном собой, но всем нам хватало защиты и реакции, чтобы не получать серьезных травм. На удивление, коридор был невероятно длинным, мы двигались достаточно быстро и прошли 600 метров, при этом почти не поворачивая и идя по прямой. Чтобы кое-что проверить, я оставил маяк висеть в воздухе в форме огонька, и мы отправились дальше. Как и ожидалось, спустя 5 минут мы вновь наткнулись на маяк, но из него кто-то вытянул часть энергии. Обезвредив все ловушки поблизости, я решил взорвать стену, а Алекса состарить другую стену. Широ и Луна просто решили не мешать нам, как и Саммерс. Временные манипуляции нашей временщицы дали неожиданный результат. В том месте, где она применила магию, появилась новая ловушка, хотя ее там точно не было. Когда я уничтожил часть стены, то ничего такого в ней не обнаружил. Она, конечно, фанила магией, но никакой магической структуры в ней не было. Призвав свой гримуар и подключив к нему Ардиса, а также обновив маяк, дополнительно защитив его и привязав к нему книгу, предложил всем сделать еще кружок. Когда мы вернулись, книга была на месте, а повреждения стены исчезли. Ардис воспроизвел иллюзию того, как происходит восстановление. По всем поверхностям проходил ряд светящихся тонких линий, которые убирали последствия ловушек и создавали новые, но происходило это очень быстро, из-за чего мы и не заметили этого во время действий Алексы. Во время этого процесса выделялся один участок, что был за спинами ребят, видимо, там и был проход, но сначала нужно разобраться, как работает эта система. Для этого я попросил Физ дать мне драконье зрение, что она сразу и без вопросов сделала. С новыми возможностями я сразу разглядел миллиметровые руны, энергии в которых было не больше, чем в окружающем пространстве. Глубоко под камнем были связаны между собой ядра, от которых во все стороны расходятся силовые линии. Благородя драконьему зрению, у меня вышло провести анализ. Как оказалось, все эти ядра были чем-то наподобие живых кристаллических компьютеров. Главное отличие от всех остальных – это схожесть с мозгом. Я и так создавал что-то подобное, но все еще цеплялся за образ микросхемы. Нужно будет вновь переработать чертеж компа и создавать новый прототип. Закончив с анализом системы в общем и ее элементов в отдельности, я, взяв под ручки девушек, прошел сквозь стену. Зрение Физ позволяло мне видеть проход, прикрытый силовым полем, но не обычным, а дверным, зная ключ, который написан на двери, сквозь нее можно пойти. Девушки были немного дезориентированы, а парни попытались также пройти, но просто ударились лбами о стену, и пока они терли ушибленные головы, я высунулся и затянул их в настоящий проход. С этой стороны он тоже выглядел как тупик. Пройдя по нему, мы пришли в большую, но полностью пустую комнату, из нее было несколько дверей. Разделившись и осторожно проверили комнаты, которые были полностью пустыми, а в дальней части первого зала оказалась лестница и вверх, и вниз. По словам Саммерса, мы примерно посередине башни, снизу должна быть оружейная, склады и энергетический центр, а сверху библиотека, личные комнаты и сад. Разделившись на две группы, Шира и Саммерс отправились вниз, а я с девушками пошел вверх. Интуиция подсказывала мне, что там может что-то быть. Этаж, на который мы поднялись, был полностью пуст. Если судить по мебели и комнатам, это лаборатория. После поднявшись еще на еще один этаж, мы оказались в библиотеке. На нашу удачу в библиотеке все же было 4 книги в самом центре на пьедесталах. Это было подозрительно, но проверив все 3 раза, я не обнаружил подвоха. Отойдя на безопасное расстояние и использовав телекинез, подтянув все книги себе, когда ничего не случилось, я стал осматривать книги. 3 из них были дневниками архимага по мирам, Нидавеллир, Хельхейм и Муспельхейм, а последняя была заперта магией и напоминала мне ту странную книгу, купленную в лавке великана, про которую я забыл. Мы решили после заняться переводом и разбором этих книг и поэтому отправились дальше, на следующий этаж. Он был жилым и, как и предыдущие, пустым. На предпоследнем этаже была большая комната для собраний, а также запертая комната управлений, для нее требовался пароль. Как понятно, пароля у нас не было, так что мы отправились дальше. Последним этажом был сад с теплицами, некоторые растения даже выжили, но ничего ценного. Также был подъем еще выше в обсерваторию, но из-за нахождения башни под землей место было нефункционально. Спустившись обратно ко входу, мы дождались парней. Они с недовольством сказали, что ничего не нашли, кроме запертой двери в реактор башни. Покинув башню, мы продолжили спуск вниз, по пещере. По дороге стали появляться светящиеся кристаллы. Если добытые из жуков кристаллы были фиолетовые, то на стенах были в основном белые и синие, которых я тоже взял для экспериментов. Чем глубже мы спускались, тем больше жуков было на нашем пути, а со временем стали появляться еще 2 вида противников. Первые – это пауки коричневого цвета с массивными передними лапами в форме серпов. Также у них было длинное тело, внутри которого были кристаллы цвета сухой земли. Второй вид противников – это тонкие жуки с крыльями и глазами кристаллами черного цвета. Новые враги не вызывали больших проблем и даже не замедлили продвижение. В самом низу была большая пещера, опутанная паутиной, в которой находился здоровый паук. Именно за ним нас и отправили, так как со всеми жуками до этого маги справились бы и сами. Этот босс-паук все время находился в комнате, заполненной кристаллами, которые могут детонировать от любого стихийного заклинания. Достав из инвентаря катану и зарядив ее светом и смертью, я приготовился к бою, так же поступила и вся моя команда, а вот Саммерс остался снаружи пещеры, спрятавшись под заклинанием маскировки.